Глава 20. Принятие нового. Фаза 5. Не дождавшись моего ответа, он обошел авто и помог мне выйти наружу. На улице было прохладно и свежо, зевнуло. Интересно, где мы? Шаров деликатно положил руку мне на талию и повел вовнутрь здания. Я так устала, да и любопытство съедало мой мозг насквозь, так что послушно последовала за ним, при этом даже ни разу не пискнув в защиту против. Внутри дома оказалось очень уютно. Стены ничем не были обработаны. Обратная сторона толстенного сруба абсолютно свободная, и только контрастные пятна в виде белой мебели в деревенском стиле и темного паркетного пола задавали основные акценты. Люблю такую обстановку. Ничего лишнего, вся натуральность сохранена. О, кто это тут у нас? Нам навстречу вышла невысокая женщина со светлыми волосами и глазами, безумно красивыми изумрудными глазами. «Мама, познакомься, это Маша. Маша, это моя мама, Устина Карловна Шарова». «Здравствуйте!» Слегка заикаясь, выдавила я из себя приветствие. Вот уж никак не ожидала. «Запрещенный прием. Но зачем же Шарову все это? Если он настолько не доверяет мне, теперь еще и с родителями знакомит. Жаль, папа наш сейчас не дома. Я его в магазин отправила. Маша захотела пончики на завтрак и только магазинные. Это она уже Адаму адресовала». «Капризничает?» – отозвался Шаров. «И я впервые увидела его с этой стороны. Взрослым, серьезным мужчиной, бывалым отцом, воспитавшим своего ребенка. Да, ну, мы не стали уже ругать внучку, вся эта история с Елизаветой, ты понимаешь. Но не волнуйтесь, Машенька, это снова мне. Виктор Станиславович скоро должен вернуться, и тогда вы сможете с ним познакомиться. Ой, что же это мы? Все на пороге стоим. Вы же, наверное, устали и замерзли. Пойдемте, Машенька, я вас кофе напою или чаем. А ты, Адам, иди с дочерью поговори, она в своей комнате». Шаров еще раз посмотрел на меня. Ох, и тяжелый взгляд у него был в тот момент. Но плевать, раз уж затащил меня сюда, не буду устраивать истерики при родителях. Они-то ни в чем не виноваты. Позже поймаю момент и уеду домой. «Сюда, проходите, Машенька, проходите». Мама оказалась очень приятной женщиной, так ухаживала за мной. «Так все-таки, Машенька, чай или кофе?» «Кофе, спасибо», я зевнула. Она провела меня на кухню, большое помещение, где тоже все устроено в новом деревенском стиле. Я приземлилась на табурет возле стола, куда жестом показала хозяйка дома. «Знаете, Машенька, мы с Виктором Станиславовичем столько лет ждали этой встречи с вами. Так что у нас с отцом сегодня большой праздник. Жаль, конечно, что это прекрасное событие омрачает инцидент с Лизой, но такова жизнь. Мы постараемся как-то пройти этот этап и позаботиться о внучке». Ловко справившись с профессиональной кофеваркой, хозяйка дома поставила передо мной чашку с ароматным напитком. «Спасибо», – поблагодарила я и сразу же сделала большой глоток. Вкус был необыкновенный. «На здоровье! Пейте, пейте», – сказала женщина и присела на стул напротив меня. «Все не могу поверить, что вижу вас вживую. Я очень рада, что мой сын наконец-то обрел свое счастье, за которым так давно гнался. Мы не верили в возможность этого, ведь вы были замужем. Ой, а как не терпится познакомиться с Вовочкой. У нас теперь двое внуков, и, надеюсь, будут еще. Пейте, у вас усталый вид. Адам, конечно, выдумал приехать так рано. Мог бы дать вам поспать, а только потом уже отправляться в гости. Ой, Машенька, так много лет, вы не представляете себе. С того самого момента, когда мы узнали, как будут звать нашу внучку. Этот молчун ведь не расскажет ничего. И вы, скорее всего, не знаете. У него в офисе, я туда нередко заезжаю, висит ваш огромный портрет во всю стену. Пьер Блум рисовал, дорогущий американский художник. Адам для этого ваше фото в интернете скачал, представляете? От такой новости я чуть не подавилась тем самым кофе. Ничего себе, что говорит эта женщина? Дочь назвал, моим именем получается. Портрет во всю стену. Что за ерунда? Они решили всей семьей меня разыграть? Вот только сейчас с Машенькой, внученькой нашей, придется нелегко. Как маму-то ее арестовали, внучка сразу потребовала привести ее сюда. Адам тут же примчался все разрешения делать. Это же целая эпопея, без матери ее привести. Да и девочка не слушается совсем, возраст такой, а еще все эти события. Ой, да ладно, после об этом. Расскажите лучше, когда мы сможем с Вовочкой познакомиться? Щекотливая ситуация, ничего не скажешь. Трудно мне с родителями общаться, особенно когда они настолько уверены в том, что у нас с их сыном все хорошо. А нифига не хорошо. Все хуже некуда. Мама, уже с расспросами к Маше пристаешь? В кухне появился Шаров. Не выспавшийся, усталый. Но сейчас он казался намного более настоящим и искренним, чем в своем пентхаусе. Если ты не против, я украду ее ненадолго. Адам протянул мне руку, предлагая встать. Я послушалась. «Ребята, только действительно, недолго. Скоро приедет папа, и будем завтракать». «Хорошо», — ответил Шаров, и мы направились вверх по лестнице, где зашли в просторный кабинет, и Адам закрыл за нами дверь. «Прости, что пришлось оставить тебя на маму. Дочь сильно переживает. Мне надо было с ней увидеться». «Ничего», — тихо ответила я. «Мы так с тобой и не поговорили». Шаров не пытался приставать, а даже отошел к широкому деревянному окну и посмотрел на улицу. «Я бы хотел кое-что объяснить. Ты послушаешь?» Я только кивнула. Адам смотрел на меня, изумрудные глаза застыли. Почему-то мне показалось, что сейчас в них было только одно сильное чувство – боль. Боль настолько большая, что я ощущала ее своей кожей. «Спасибо. Только, пожалуйста, дослушай до конца и уже потом принимай решение, хорошо?» Снова кивок. «Спасибо, Маша. Я много ошибался в жизни. Очень. И самая главная моя ошибка была, что я когда-то упустил тебя. Маша не моя дочь. Лиза наврала мне тогда, 14 лет назад. И поэтому случилось то, что случилось. Я не был уверен, что ты испытываешь такие же сильные чувства ко мне, какие я испытывал к тебе. В какой-то момент я решился, но было уже поздно. Узнал, что ты уже вышла замуж. Потом родила сына. Не от меня. Тогда мне осталось только сожалеть о том, что не было сделано. Прошло много, очень много лет, часов, дней. Все это время я ждал возможности исправить ошибку. И когда она, эта возможность, появилась, я, как последний идиот, совершил еще одну. К сожалению, Лиза была права. Я действительно подстроил историю с банкротством, чтобы проверить тебя. Но это было до нашей первой встречи. С того момента я забыл обо всем, даже об этой рекламной кампании. Ты, близость с тобой, которую я так долго ждал, готовился, свела меня с ума. О любых предосторожностях забыл сразу. Я поняла, о чем он говорил. Для меня этот момент тоже оставался загадкой последней недели. Ведь если он мне не доверял, хотел проверить, это никак не состыковывалось с тем, что мы ни разу не предохранялись с первой нашей встречи, а раз было много». «Маша, я идиот. Влюбленный идиот. Прости меня. Не знаю, как смогу искупить свою вину. Возможно ли это после всего?» «Есть еще один момент, который ты так и не прояснил. Решила я поднять давно забытую тему. Откуда ты знаешь Марьяну?» Шаров нахмурился, как будто что-то вспоминая. «Ну вот, сейчас опять в кусты спрячется». «Марьяну? Только не говори, что ты меня не узнал тогда в клубе». «Не узнал?» – горько усмехнулся Адам. «А ты думаешь, я любитель таких развлечений?» «Конечно, узнал. Поэтому и выкупил встречу с тобой. Вперед, Костина. Маша, ты тогда заставила меня поволноваться. Это был большой сюрприз – увидеть тебя в том борделе. Потом, когда ты ушла, я допросил хозяина заведения. Он долго упирался, но в конце концов объяснил, что ты у них впервые и привела тебя некая Марьяна на замену. Я встретился с ней, и в обмен на помощь, материальную, как ты понимаешь, она рассказала о том, как ты оказалась за стеклом в тот вечер. Это твоя слабость, вечно спасать утопающих, как обычно ввела меня в заблуждение. Почему тебе было просто не спросить меня об этом? Откровенность Адама, словно несокрушимый ледокол, разбивали всю мою выстроенную защиту. Я боялся, помедлив сказал Шаров. Боялся узнать правду. Маша, я был неправ. Уже тысячу раз раскаялся в этом. Но мы с тобой слишком долго не виделись. Все могло случиться. Наверное, меня чересчур много обманывали. Может быть, ты просто не с теми людьми имел дело? Просто спросила я. Адам неуверенно приблизился ко мне, но не обнял, как делал это раньше. Несвойственная ему нерешительность и осторожность, извинения, все сказанные слова, а он человек отнюдь немногословный, согревали мое кровоточащее сердце. Я не могла не поверить ему в тот момент. Это было просто невозможно. «Сможешь ли ты когда-нибудь меня простить?» Я подняла глаза на него, и произошло то, что, в общем-то, должно было, как только наши взгляды пересеклись. Он понял мой ответ без слов. Наша магия, которая никогда и никуда не исчезала, вновь окутала двоих нерешительных дураков. Да, именно такими мы и были. Это ж надо, сколько всего натворили, прежде чем просто поговорить и все выяснить. Все эти страхи, от которых мы оба бежали, появились из-за сильного чувства, которое мы оба так боялись потерять. Я молча прикоснулась подушечками пальцев к его щеке, а он взял мою руку и поднес ладонь к своим губам. Нежное тепло тут же пробежало по моему телу, от ладони до самых пяток и макушки головы. «Какой же ты дурак все-таки!» «Согласен», – прошептал Шаров, и его глаза стали слегка влажными. «Маша, пожалуйста, больше никогда не убегай, не исчезай. Я не желаю тебе зла. Я люблю тебя. Больше жизни». Я обняла этого сильного и нежного человека, который разрушил мою вселенную, просто выдернул из моей истории 14 лет, что разделяли нас, и построил новую. Где мы вместе? Наконец-то вместе и счастливы. Положила голову ему на грудь, и аромат его тела опять окутал меня. Вот теперь все на своих местах. Пазл собран. Так все должно было быть с самого начала. Видимо, 14 лет назад директор моей кармы был пьян, наступил на грабли и получил по лбу. Оттого и перепутал мою судьбу с какой-то чужой. «Ты выйдешь за меня?» – спросил он, очень нежно обняв меня и прижав к себе. «Это лишний вопрос. Ты прекрасно знаешь ответ на него. Я люблю тебя. Я тоже тебя люблю. Но есть одно «но», – отпрянула я, хитро улыбаясь. «Любое. Я на все согласен уже заранее. Ты должен подписать брачный договор. Ничего не знаю. Есть у меня любимые тапки, которые я тебе ни под каким соусом не дам делить. Ты у меня уже второй муж. Много вас, а тапки одни». Адам резко притянул меня обратно к своей груди и шлепнул пониже спины. «Не шали. Если ты надумаешь меня бросить, в наказание заберу оба твоих тапка и буду в них на работу ездить». Я счастливо захихикала. «Вот, что значит найти своего человека. Нет никакого недопонимания. Все просто и ясно. Маша, я хочу познакомить тебя с дочерью. Может быть, не сейчас? Я не уверена, что после того, что случилось с Лизой, она будет рада знакомству со мной. На самом деле, она уже давно знакома с тобой, и ты не представляешь, насколько». Мой мужчина, как и всегда, взял меня за руку и повел за собой. На этом же этаже, как выяснилось, были расположены все спальни. В дверь одной из них мы постучали. Не дожидаясь ответа, Адам открыл дверь и вошел, ведя меня за собой. Комната оказалась просторной и очень светлой. Большая деревянная кровать, белые покрывала, туча подушек, несколько кресел и письменный стол, за которым сидела молоденькая девушка. Она повернулась к нам и, увидев, кто пришел, вскочила со стула и подлетела к Адаму, обняв за шею, радостно поцеловала в щеку. «Пап, привет еще раз! Так ты решил, мы поедем сегодня гулять?» «Боюсь, не сегодня», – извиняющимся тоном ответил Шаров. «Жаль, но хоть завтра-то получится. Посмотрим. Маша, я хочу тебя кое с кем познакомить». Он отступил в сторону, и мы с ней предстали друг перед другом. Забавно, девочка совсем не была похожа на свою мать. Русая, светлые глаза, но не зеленые, черты лица очень простые. Я никогда не видела Лизиных родителей. Но, возможно, она похожа на кого-то из них или на своего настоящего отца. Как бы ни было, девушка была очень симпатичной, хоть и не такой красавицей, как ее мама. Более спокойной, домашней, что ли. Нет шика и лоска, обычный подросток, майка, джинсы, кроссовки, ноль косметики. «Привет!» – неожиданно она улыбнулась мне. «Ну неужели? Ты привез ее? Бабушка говорила, но я не верила. И вот, Мария, очень приятно. Меня тоже зовут Мария, и я знаю, в честь кого папа меня назвал. Я оставлю вас на несколько минут». Адам быстро вышел из спальни дочери. «Вот хитрец, и как мне с ней себя вести?» «Мне тоже приятно, Маша. Я очень сожалею из-за того, что случилось с твоей мамой». «Да, я тоже очень переживаю, поэтому и приехала сюда. Знаете, мама никогда не уделяла мне слишком много времени, когда я болела или когда были проблемы. Всегда только Адам. Я знаю, что он мне не родной отец, только папа был всегда рядом. Мама? Нет. Но я все равно переживаю». «Ты очень по-взрослому рассуждаешь», – заметила я. «Правда? Я много учусь. Вот, смотрите, сколько у меня книг. И это еще мало. На Манхэттене у меня целая библиотека. А еще у бабушки с дедушкой в Италии. Я там все каникулы провожу и всегда читаю. «Ты большая молодец», – подбодрила я Машу. «А чем ты особенно увлекаешься?» «Психологией. И еще режиссированием. Это так интересно кино снимать. А в Америке я прошла курсы прямо в Голливуде, представляете?» «И сама уже что-то сняла?» «Я», – засмущалась девочка, – «нет, рано еще. Только так, для школы что-то. И подружкам-блогерам помогаю иногда. Покажешь как-нибудь? А вам интересно, правда?» «Конечно. Я тоже в некотором роде участвовала в создании видеороликов. Только они все больше рекламные были, а не художественные». «Ой, как здорово! А вы на самом деле хорошая!» – радостно совсем по-детски хлопнула в ладоши дочь Шарова. «Папа всегда рассказывал о вас, когда я спрашивала, и готовил меня к этой встрече. Но я очень боялась, что вы будете как мама, говорить только о вечеринках и моде. А я это не люблю, у меня совсем другой характер». «Я тоже не люблю вечеринки», – подмигнула ей. «Это здорово. И книжки по психологии тоже часто читаю. Но мне было бы интересно услышать, что узнала ты, так как тебя учили в Америке, а меня здесь». «Ой, конечно, я все-все расскажу и книжками поделюсь. Еще лучше. Знаю, стойте. Скоро будет семинар по психологии в Чикаго. Я умоляла папу отправить меня туда, но без взрослых туда не пускают. Может быть, вы поедете со мной?» «Ну, если папа не против, и надо спросить разрешение у Вовы». «А, точно, я знаю. Вова – это ваш сын. И когда мы с ним познакомимся?» Голова немного пошла кругом от бесчисленных вопросов Маши. Ее жизнерадостность и любопытство сбивали с ног. «Кстати, о сыне. Сейчас, конечно, очень рано, но надо позвонить домой, узнать, как они там с мамой, и заодно отчитаться, что со мной все в порядке. А то, вообще-то, я обещала вчера вернуться, но кто знал, что все вот так вот случится». «Девочки, Виктор Станиславович приехал. Спускайтесь, я накрыла на стол», – пригласила мама Шарова, заглянув в комнату внучки. «Сейчас, бабуль, еще секунду». Маша закрыла дверь и подошла ко мне. «Мария, пожалуйста, не обижайте отца. Он очень хороший. Он очень сильно вас любит. Только он говорить об этом не умеет. Папа, когда уезжал в Россию, рассказал мне по большому секрету, зачем едет, потому что я его давно уже мучила вопросами. И я не проболталась. Они с мамой никогда не любили друг друга, только ссорились. Знаете, мы в Америке учимся понимать, что замужество не навсегда. Люди могут разонравиться друг другу, и всем будет легче, если они разойдутся. Папа долго ждал. Девочка доверительно положила свою ручку мне на левое запястье. Маша, я постараюсь, но все зависит не только от меня». «Я понимаю», – серьезно кивнула девочка, «действительно, почти как настоящий психотерапевт». В столовой нас уже ждали все Шаровы. Папа оказался таким же радушным человеком. Аустина Карловна расстаралась, накрыла на стол почти как на праздник. Все весело болтали и с любопытством разглядывали меня. Адам сидел рядом. Его колено касалось моего, а рука очень часто ложилась на мое плечо. Утреннее солнышко светило в окно. Идиллия. Настоящая семья. Только Вовки не хватает. Кстати, я оглянулась и поискала взглядом свою сумочку. Это не укрылось от наблюдательной Устины Карловны. «Ой, Машенька, совсем забыла сказать. Твой мобильный все утро звонит. Но я уж не стала тебя тревожить, пока вы там все разговаривали. Он на кухне, в сумочке. Пойди посмотри. А то, может, что-то важное?» Я извинилась и поспешила в указанном направлении. Боже, 20 пропущенных от мамы. Быстро набрала номер. «Мам, извини, что не предупредила», – начала была оправдываться я. «Маша, Петр, они забрали Вову!» Мама плакала в трубку навзрыд, и я едва что-то могла разобрать. «Кто? Куда забрали?» «Петр приехал с органами опеки. Прямо на улице отобрали мальчишку и увезли. Постановление суда. Как? Они сказали, что на основании опасных условий для жизни ребенка. Маша, я не понимаю, где Вова?»